Глава 18. Нойс быстро пробежал глазами письмо и сжал кулаки. «Проверка, верно?» Леди Амория, не выдержав, заглянула ему через плечо. «Внеочередная!» Сквозь зубы процедил Нойс. «Мага в круг!» «Основание?» Прищурившись, спросила ведьма. Ректор протянул ей письмо. Леди Амория быстро пробежала его глазами и подняла бровь. В связи с жалобами родителей адептов первого года обучения на пристрастное отношение ректора к некоторым адептам, зачитала она. «Весьма любопытно. Кто же эти родители?» Задумчиво протянула ведьма. «В случае, если выявится нарушение в организации учебного процесса адептов, наличие так называемых «любимчиков», а также подтверждение применения в стенах Академии приворотного зелья к адепту Нику Калиному, мы будем вынуждены поставить вопрос о снятии вас, уважаемый лорд Бронский, с должности ректора Академии». «Мага в круг». Да, в любом другом случае, но и здорово бы дал за саму возможность снять, наконец, с себя ректорство. Боевые друзья давно зовут его в Северное Герцогство. Вот где Нойсу понадобятся все его силы и умения. Маг четырех стихий. И просиживает штаны на должности ректора столько лет. В любом другом случае, да. Но только не сейчас. Нойс заскрежетал зубами. Как раз сейчас. Когда магический источник Лилианы начал свое развитие. Пускай даже раз это развитие шло по типу «один шаг вперед, два шага назад», он не может покинуть этот пост. Да он зубами в него цепится. А зубы у Нойса были крепкие. «Похоже, попечительский совет Академии не на твоей стороне, Нойс». Леди Амория прищурилась. «Надо же, какая быстрая реакция! Уже успели докладную в министерство послать». «Думаешь, происки лорда Стасия?» На лице ректора заходили жеволки. Он прекрасно знал, как, впрочем, и ведьма, что лорд Стаси был вхож в круги сильных мира сего. То ли матушка его в свое время была дамой полусвета на службе у его королевского величества, то ли еще что. Но многие, весьма многие лорды были рады пойти ему навстречу. «И мои записи», — вдруг подумал Нойс. «Я ведь прекрасно помню, что убрал их в ящик. А что, если они попали к нему в руки?» Ректора пробил холодный пот. «Лорд Стаси совсем не дурак. И сразу поймет, что резерв девочки увеличивается». Нойс сжал кулаки и глухо сказал, глядя ведьме прямо в глаза. «Я в этом почти уверен. И, Амория, мои записи действительно пропали. Он ведь не полный идиот и сумеет понять, что девочка от него ускользает. Этот сладострастный Боров, похоже, совсем с ума сошел!» Хрипло добавил ректор. «Похотливая свинья!» Почти прошипела леди Амория, и глаза ее заволокло зеленью. «А ведь как все сделано, Нойс! Не подкопаешься! Факты перечислены! Жалобщики не названы, но вполне узнаваемы! Кстати, лорд Калин к тебе еще не приходил?» Ведьма поморщилась. «Оборотни. От них всего можно ждать. И пусть это семейство явно цивилизованное, раз решило поселиться в одном из лучших районов Санеи. Но оборотни, они оборотни есть. За своего ребенка душу вынут. А уж поспособствовать убрать ректора, который не справляется со своими обязанностями, это запросто. Оборотни ведь особенно не раздумывают, и от слов весьма быстро переходит к делу. Нойс, конечно, мальчик подкованный, маг четырех стихий, портальщик, да и с оружием ладит хорошо. Но тут скорее нужен талант дипломата. Но чего нет, того нет. Как Нойс выпутается из сложившейся ситуации? Не повезло мальчику. «Когда они пришлют проверяющих?» — решительно спросила ведьма и тут же нахмурилась. Нашла, что спросить. «Да кто же об этом предупреждает?» Нойс махнул рукой. «Амория!» Ведьма только плечиками повела. «Знаю. Глупость сказала. У меня тоже есть нервы, Нойс. Женщине моего возраста простительно. Добавила она и вздохнула. Ректор кивнул. Думаю, что скоро. Если уже не прислали. Добавил он и поморщился. Ну, это вряд ли. Уверенно сказала Амория. Если проверка министерская, то проверяющие всегда действуют согласно регламенту. И обязаны. Ты слышишь? Они обязаны прийти к тебе и представиться. Нойс пожал плечами. Скорее всего, так и будет. Но кто же все-таки пробрался к нему в кабинет? Правда, особой защиты на нем сроду не было. К чему? Кого и когда интересовали бесчисленные сводки, отчеты и прочая галиматья, осточертевшая ректору за все эти годы? Но нашелся, оказывается, такой вот любитель. Ректор поморщился. Он был почти раздавлен, ведь это его вина. Мага в круг. Какого лешего он не наложил охранные чары на эти записи, а? Экспериментатор фигов. Не подумал о такой очевидной вещи. Как же теперь быть? Ведь не станет его на посту ректора. Лилиана останется без защиты. Практически без защиты.